Глава 28. Курский вокзал. «Чего?» — заорал, как всегда, мячик. «Что ты несешь? Какая тебе Бразилия?» «Не шуми, мячик», — сказал Том, сразу что-то почувствовавший. «Так что, Кутик?» «Я же говорю, 2-3». Это был счет в злосчастном для Бразилии матче с Италией в чемпионате 1982 года. Кассету с этим матчем Кутик смотрел не раз. Один в своей комнате. «Сократес! Зико!» Если бы Кутика разбудили среди ночи и попросили назвать счет, которым закончился этот трагичнейший в истории человечества матч. Конечно, трагедион был для той части человечества, для которой футбол не мячик, который мужики зачем-то катают по полю. Он, не задумываясь, пробормотал бы 2-3 и заснул снова. Итак, в записке, которую один человек передавал другому, своему сообщнику, вне всякого сомнения, заключен был шифр. Но какой? С какого бока к нему подступаться? Как только Кутик взглянул на 4 цифры и 3 буквы, ему стало ясно. Среди преступников... А кто мог сомневаться в том, что конверт горошине передал преступник для другого преступника? Оказался человек, также влюбленный в бразильскую команду, как Кутик. Мало того, тот, кому адресована записка, тоже должен был мыслить так же, как писавший, и как Кутик. Что же еще для всех троих могло означать БРИ, если не Бразилия, Италия? И что могла обозначать цифра 1982? Если не мрачный 1982 год. Как жалко стало Кутику, что и писавший записку, и тот, кто должен был ее получить, но почему-то не получил, преступники. А дуга? Что же тогда такое дуга? Тут в дело вступил Ваня Опер. В любой из школ на необъятных просторах нашей Родины и сегодня, мы хотели бы подчеркнуть, что уверены в этом. Обязательно есть такой человек, а иногда и не один, который на зубок знает всю историю Великой Отечественной войны. Разбудите такого юношу лет 10-14 среди ночи и спросите, когда началась и когда закончилась Сталинградская битва, и он сонным голосом ответит вам: середины августа 1942 года, до 2 февраля 1943, да еще добавит, пожалуй, если чуть-чуть проснется. Вообще-то Паулюс подписал капитуляцию 30 января, но пришлось еще день-два повоевать. Повернется на другой бок и снова заснет. «В Москве есть Курский вокзал?» — спросил Ваня. Вообще-то он знал, что есть, но решил уточнить из любви к проверенной информации. «Есть!» — хором ответили Женя, Том и кто-то третий. В этот момент Женя подумала, что у нее так и не было минутки, чтобы спросить у Ивана о его планах, ведь она даже не знала, где именно он теперь предполагает жить и учиться. И вспомнила, что сентябрь у Жени за горами, но тут же заставила себя забыть об этом. Ей предстояло прежде выполнить задачи, несоизмеримо более важные, чем подготовка к 1 сентября и покупка всякой нужной мелочевки. Ваня, помолчав немного, сказал: «Во время Великой Отечественной было такое знаменитое сражение на Курской дуге». При этих словах оба афганца, слушавшие до сих пор вполуха, как по команде одновременно подняли головы и насторожились. Все, что относилось к военным действиям российской армии в любые времена, их интересовало. А про эту битву они-то, в отличие от большинства присутствующих, конечно, как все взрослые мужчины в России, кое-что знали. «В 1943 году», — помолчав, Ваня добавил, — «разведка наша здорово сработала. и 3 июля войскам был отдан приказ быть в высшей степени готовиться и ожидать удара немцев между 4 и 6 июля. Ну, в общем, немцы сначала продвинулись, а потом 12 июля началось наше контрнаступление. Ваня снова замолчал. Он был в затруднении. Продолжать ли ему рассказ про танковое сражение под Прохоровкой, самое крупное, насколько он знал, в истории танковых сражений, про количество жертв? Или это все сейчас лишнее? А потом не выдержал мячик. Тут не выдержал, в свою очередь, и Том. Хочешь узнать, кто выиграл войну? Это военная тайна. Женя сделала знак своей тонкой ручкой, и мальчишки умолкли. Но Иван все-таки добавил. В общем, попытка Гитлера взять реванш за Сталинград на Курской дуге провалилась. «Так что, Иван?» — спросила Женя уже чуть-чуть нетерпеливо. «Ну, что?» Иван для солидности еще помолчал. «Я думаю, это Курский вокзал. Там камера хранения. Шифр обычно четырехзначный. 1982. А вот номер ячейки». «Номер нам известен», — сказал Том. «Если Кутик правильно просек, а я думаю, что правильно, то 2-3 надо читать как 23. Ячейка 23. Там что-то положили важное, вернее, собирались положить». «Да, точно!» — забыв про солидность, торопливо заговорил Ваня опер. «Тот мужик, который дал письмо Горошине, что-то вез в этом своем получемодане. Вез отсюда, из Оглухина, а может, и не в чемодане, а вовсе в кармане. Небольшое, а маленькое, я не знаю. Вез в Москву для кого-то второго. Может, он ему тут, в деревне, должен был передать, но почему-то не смог дождаться и явно торопился. Горошина же видел». «Да и все на это указывает. Ну чего ему такое важное дело первому попавшемуся пацану поручать?» Горошина нахмурился и слегка надулся. Он-то никак не считал себя первым попавшимся, и тем более пацаном. Ваня опер мог говорить все, что ему угодно, но он ведь не присутствовал в момент передачи конверта. Сам Горошина был уверен, тот человек, попавший в сложное положение, долго выбирал, кому бы мог он доверить такую ответственную миссию, и увидел, наконец, того, кто внушил ему доверие своим респектабельным видом. Горошина узнал это слово в прошлом году и очень полюбил, полностью относя к себе. В этот момент все вдруг заметили, что в глубокой тарелке на углу стола целая гора шелухи от тыквенных семечек.